и, подобно нам, слишком увлеклись непосредственными благами, которые она приносит, о последствиях просто не задумались. Но ведь ты-то уже сейчас определил, какие будут последствия. Так что же они, тупее тебя? Все зависит от того, когда их заинтересуют эти последствия, да и заинтересуют ли вообще. Насос настолько полезная штука, что как-то не хочется искать в нем изъяны. Я и сам не стал бы в этом копаться, если бы не... Кстати, Майк, а о чем ты хотел мне рассказать? Брановский остановился перед Ламонтом, посмотрел ему в глаза и сказал: «По-моему, мы чего-то добились». Ламонт секунду смотрел на него диким взглядом, потом вцепился в его рукав. «С парасимволами? Да говори же, Майк!» «Видишь ли, когда ты был у Хеллема, как раз когда ты с ним говорил, я в первый момент не вполне разобрался, потому что не знал, в чем дело, но теперь... Так что же? Я все-таки не совсем уверен. Видишь ли, они передали кусок фольги с пятью знаками. Ну, похожими на наши буквы. Их можно прочесть». «Что?» «Вот погляди». И Брановский, как заправский фокусник, извлек неизвестно откуда полоску фольги. На ней совершенно не похожие на изящные и сложные спирали и разноцветные блески пары символов растянулись пять корявых, совсем детских букв. «Страк». «Что это может значить, как по-твоему?» — с недоумением спросил Ламонт. «Я прикидывал и так, и эдак, но мне кажется, скорее всего, это слово «страх», написанное с ошибкой». «Так вот почему ты меня допрашивал. Ты подумал, что кто-то у них испытывает страх? Да, и решил, что тут может быть какая-то связь с твоим явно нервным состоянием в последние месяцы. Откровенно говоря, Пит, я терпеть не могу, когда от меня что-то старательно скрывают. Ну ладно тебе, но давай не торопиться с выводами. Раз дело идет об обрывках фраз, тебе и карты в руки. Так значит, по-твоему, пара людям электронный насос начинает внушать страх?» «Вовсе не обязательно», — сказал Брановский. «Я ведь не знаю, в какой мере они способны воспринимать то, что происходит в нашей Вселенной. Если они каким-то способом ощущают вольфрам, который мы им предлагаем, если они ощущают наше присутствие, то не исключено, что они ощущают и наше настроение. Может быть, они хотят нас успокоить, убедить, что причин для страха нет? Так почему же они так прямо и не написали «не надо страха»?» «Да потому что настолько хорошо они нашего языка еще не знают». «Хе. Ну, в таком случае Берту об этом рассказывать, пожалуй, рано». «Да не стоит, слишком двусмысленно. И вообще, я бы на твоем месте подождал обращаться к Берту. Кто знает, что они попытаются сообщить». «Нет, Майк, я ждать не могу. Я знаю, что прав, и времени у нас остается очень мало». «Ну что ж, только ведь отправившись к Берту, ты сожжешь свои корабли, твои коллеги тебе этого не простят. Кстати, а не поговорить ли тебе со здешними физиками? Один ты не можешь повлиять на Хеллема, но все вместе». Ламонт замотал головой. «Ничего не выйдет. Тут выживают только бесхребетные субъекты, и против него ни один из них открыто не пойдет. Уговорить их нажать на Хеллема? А ты не пробовал скомандовать вареным макароном, чтобы они стали по стойке смирно?» Добродушное лицо Брановского стало непривычно хмурым. «Возможно, ты прав. Я знаю, что я прав», — не менее хмуро ответил Ламонт. Глава 7. Для того, чтобы добиться приема у сенатора, потребовалось довольно много времени. Эта проволочка выводила Ламонта из себя, тем более, что пара людей больше не присылали буквенных сообщений. Никаких. Хотя Брановский переслал не менее десятка полос с тщательно подобранными комбинациями пара символов, а также вариантами «страк» и «страх». Ламонт не мог понять, зачем ему понадобилось такое количество вариантов, но Брановский, казалось, очень на них рассчитывал. Однако ничего не произошло, а Берт, наконец, принял Ламонта.